шашлыки. За дами, через аллею живописцев, где терлось поменьше публики, я пронес погромыхивающий чемодан к бревенчатому терему у спуска к центральной лестнице. Там в потьмах предлагали купить кубачинские кинжалы из трагически подсвеченных витрин и принимали на хранение чемоданы, $5 за неделю. И отправился мимо гласящих под электромузыку ветеранов Чеченской войны, уж лет 5 как сменивших афганцев и дымной шеренги мангалов в обход, к южной ограде вернисажа, проломленной соседней стройкой. Грунтовка, набитая самосвалами, вела почти до самого метро. «Шашлычок? Баранина? Свининка?» «Нет, спасибо». «Как нет? Шашлычка!» Плечо когтями впился и загораживал путь краснощекий малый с бритой башкой. Галстук, костюм и с нахрапистой милицейской сноровкой пихал к распахнутой двери кафе «Городец», подпертый половинкой кирпича, к ступенькам наверх, на веранду. Больно пихал, до синяков, не пускал обойти. Дыхание сбилось, и, трухнув и вспотев, я безнадежно взглядывал на черных шашлычников крымчанина Мамеда, переставших размахивать картонками над нанизанным мясом, знакомых официанток в белых фартуках поверх вязаных кофт. Что же, кричать? Но ведь белым днем тащил он меня. Поговорить? Паспорт? Как чувствовал, паспорт взял и квитанции за аренду. И люди кругом вон смотрят. Люди, если за тобой пришли, полагалось идти, пока ты нужен. Загорелый барыга с шарфиком на горле, как я ошибался, приняв его за тупорылую валютную скотину, присел в углу, макал мясо в кетчуп, подбирал вилкой луковые кольца. Официантка сгружала ему чай, он показал, еще стаканчик. Набив рот, приветственно прижмурился, показал на свободный стул напротив и сосредоточился на шашлыке. Небось, жилистый, не жуется тварь. Тот, что меня притащил, уселся на лавке за ближним столиком с водителем барыги и взялся за чай, разорвав на 4 куска лаваш с подкопченной круглой вмятиной посредине. Я со вздохом опустился на стул с дыркой, сердечком вырезанной в спинке, установил локти на стол, сцепив руки под подбородком. Потом руки расцепил, бросил на колени, откинулся на стуле, вытянул ноги под столом, подумал и поджал. Все оказывалось неподходящим. Я обедал здесь 2 в неделю, все знал наизусть, а не сиделось спокойно. Барыга дожевал свой кусок, вытер губы салфеткой, свернул ее в аккуратную подушечку, разместил в пепельнице и выставил на стол солдата финской войны. «Завидую вам. Свободный человек. Не высиживайте в конторе. Остались ребенком. Играете в собственное удовольствие до седых, как я вижу, кое-где волос. Да еще за это платят. Самостоятельно распоряжаться своим временем — это правильная цель жизни мужчины». Он поднял указательный палец. «И не иметь хозяина. Моя мечта — собирать старые игрушки и продавать. Прекрасно. Что это?» «Творение? Смотря для чего вы это? Вы считаете, что собиранием кусочков прошлого можно что-то изменить? У меня, кстати, есть собственная теория про мужчин, заигравшихся в солдатики. А?» Официантка тетя Маша принесла еще чай с лимоном и забрала тарелку с луковыми огрызками и обмелевшей лужицей кетчупа. «Рассчитаетесь?» «Пейте чай», — кивнул барыга, отдавая деньги. «Я заметил, у вас некоторая асимметрия в фигуре. Правая часть тела развита меньше. Никто не говорил? В лице особенно заметно. И рука левая, наверное, потеет сильнее при физических нагрузках. Еще у вас синдром навязчивых движений. Губы вытягиваете вперед, облизываетесь, трете подбородок. Вы не аллергик? На цветение не реагируете? Правда, сейчас осень». Он незаметно достал откуда-то из-под стола и гладящим движением руки доставил на мою половину столешницы страницу с черно-белым изображением, оглянулся и прошептал, донеся до губ чай. «Вот она. Я не стану смотреть». Распечатка на принтере. Фотобумага. Формат А4. Потрясающе. Столько лет прошло, а все равно сносит крышу. — усмехнулся барыга, помолчал, давая прорасти упавшим зернам, и добавил с осторожной мягкостью. «Вы можете получить возможность посмотреть еще несколько ее фото. Других». Девушка не выглядела запоминающе красивой. Густые пышные волосы окружали широкое, подростково-пухлощекое лицо, ямочка на подбородке, нерусский тонкий нос с едва угадываемой горбинкой и загнутым вниз овалом ноздрей. Верхняя губа чуть выступает вперед, выдавая изъян челюстного строения или праздную поимку фотомастером внутреннего движения, готовящуюся улыбку, угасающее слово. Если закрыть ладонью нижнюю половину лица и взять отдельно широкий чистый лоб, отчетливо прорисованные брови и, самое главное, глаза, получится необыкновенно милая девушка. Глаза со спокойной ясностью смотрели за правое плечо наблюдателя, в них плескалась живая вода, но если убрать ладонь, в целом оставалась здоровая юность, не более. Волосы нелепой длины, едва до плеч, завивались на концах. Прическу организовывала темная лента, обнаружившая себя бантиком, расположившимся над лбом. Эта двукрылая бабочка относила момент фотографирования самое меньшее на полвека назад и усаживала девушку за парту выпускного класса. Одежду представлял строгий жакет под горло. В кадре поместились две круглые металлические пуговицы с нехитрым узором, рубчики по кругу. «Она мертва», — сухо уточнил барыга, словно это имело какое-то значение. Разрывная пуля попала в ее затылок с небольшого расстояния 3 июня 1943 года, и 15-летняя роковая красавица стала урной на Новодевичьем кладбище. Нина Уманская. Слышали когда-нибудь? Люди намного моложе и сильнее, и лучше одетые никогда не вызывают у меня ненависти. Ощущаю другое, лень подобрать слово. Я не чувствую тепла, когда ко мне приближается еще один пока живущий. Барыга тронул оловянного лыжника. Вот что я купил за сотку долларов. Пустые разговоры. Удивительная прозорливость конструкторов советской военной игрушки. Вы заметили, у воина советско-финской войны, отлитого, по вашим словам, в 1939 году, пистолет-пулемет системы Шпагина, калибр 7,62, а ведь знаменитые ППШ в производство-то пошли только в декабре 40-го. Да и по весу, чувствуете? Цинк, алюминий, магний, самое позднее середина 60-х. Он выудил из чашки толстошкурую лимонную дольку, собираясь вгрызться в нее, но поразглядывал и отправил на блюдце. Чем-то не подошла. «Живете обманом?» Какое-то время мы помолчали. Нет, помолчал он. Я бросал взгляд на ворота вернисажа, на торговые терема, укрытые фальшивой черепицей из резины, на свежеотстроенный павильон нижегородских народных промыслов. Барыга, как мне представлялось, примеривался закатать мне в морду. Официантка попыталась уплотнить наш стол парой англоязычных пухлощеких очкариков, но одним шевелением охранные туши растворили ее в цыганистых югославах. Те шумно сдвигали столы. «Суть дела», — отчетливо произнес барыга, в голос его капнуло раздражение. «Идет Великая Отечественная война, начало лета. Уже позади Сталинград, но Курская дуга еще впереди. У дипломата Константина Уманского удивительно красивая дочь Нина, вызывающая у всех, кто ее хотя бы раз видел, сверхъестественный трепет души и тела. Девочка учится в элитной школе вместе с детьми кремлевских вождей. Там же, кстати, учится и дочь Сталина. В Нину влюбляются многие, особенно Володя Шахурин. Мальчик также из знатной семьи, сын народного комиссара авиапромышленности. Заканчивается 7-й класс, сдаются экзамены. Константин Уманский получает назначение послом в Мексику. 5 июня он должен вылететь с семьей к месту назначения. Володя Шахурин провожает возлюбленную домой. По-видимому, просит. 13-14 лет. «Не улетай, я очень люблю тебя. Девочка, вероятно, не соглашается. Володя достает из кармана пистолет и стреляет Нине Уманской в затылок, наповал, а потом висок себе. Но какое-то время еще дышит, около суток, и умирает. Дело докладывают Сталину, он восклицает: «Ух, волчата!» В русской истории остается пометка: «Дело волчат». Он подтащил фотографию обратно к себе, пощупал, словно проверяя, не намочил ли ее неисправно вытертый стол, и спрятал. Скучно, верно? Шизофрения, подростковый психоз неразделенного чувства. Все настолько скучно и ясно, что хранить дело волчат берутся только маразматики и пошляки, наши Ромео и Джульетта. Вот что осталось, и поэтому ужасно пахнет дерьмом. Но ведь никому... Барыга перегнулся ко мне через стол, все, что он говорил теперь, казалось ему чрезвычайно важным. Щеки горели, и голос ослабел до едва различимого шепота. Никому до меня не пришла в голову простейшая мысль. Откуда такая ясность? Что говорил мальчик? Что отвечала девочка? Откуда уверенность, что любовь? Чего он добивался? Девочка убита, мальчик мертв. И никто не слышал их разговора, ведь Бога нет. Так что же или кто же тогда внушает нам такую ясность? Он вдруг улыбнулся пьяно. Чувствуется рука специалиста. Кто-то основательно поработал на будущее. Зачем-то. Русские Ромео и Джульетта. Волчата. И кто-то уверен, что все получилось, что всех обманули, никто не вернется копать. Ошибается. И закончился гривой педерастической интонации, словно подслушанный в нерусском кино. «Дорогой мой, я хочу, чтобы вы туда отправились. Надо все поменять». Он давал мне возможность кивнуть или хотя бы шевельнуться, я же сосредоточился на том, чтобы сесть как-то поудобней, а еще лучше встать и пойти в сторону метро, купить копченых куриных крылышек, лаваш и бутыль ледяного очаковского кваса и наплевать, и только рассказывать скучные минуты, как продал солдатика в воскресенье. «Поспешайте, а то все скоро умрем, и некому будет строить плотину, чтобы остановить эту воду». Он выкатил главное. «Я хочу знать, кто их убил». Удостоверившись в моей немоте, барыга, неужели охрана не понимает, что пасет больного, заговорил свободней, не ожидая в ответ ничего, что могло бы взорвать проложенные им рельсы. Кто убил и почему? На картину привычную взглянуть словно впервые, глазами ребенка, чужеземца. Это работа для человека, любящего фотодело. Взгляд фотографа меняет объект съемки, если фотограф имеет, так сказать, особое отношение к объекту. Вам не приходилось фотографировать обнаженных женщин перед тем, как с ними быть? Он приостановился и глумливым подмигиванием дал понять, как доволен. Попал. Я не дрогнул. Но не я командую кровью. Кровь хлынула в шею, щеки, уши, забившись тупиков в руках, как в любой дешевой истории. И только в дешевку они мечтают попасть, они отпустят меня подумать над их предложением. Это паутина. Мне нужны новые фотографии. С прошлым можно сделать абсолютно все. У меня другое мнение о прошлом. Я бы еще спросил, а что происходит при этом с фотографом?